Каупервуд безраздельно верил в будущность конных железных дорог. Эта вера побуждала его идти на риск и вкладывать все свободные деньги в акции, выпускавшиеся новыми конно-железнодорожными компаниями. Он всегда стремился выведать закулисную сторону дела, но в данном случае сделать это оказалось нелегко. Фрэнк был еще очень молод, когда прокладывались первые линии, и не имел достаточно солидных связей в финансовых кругах, которые дали бы ему возможность проникнуть в самую суть. Линии 5 и 6 улиц, недавно пущенные в эксплуатацию, приносила $600 доходов в день. Разрабатывался проект новой линии в западной части Филадельфии по улицам Уолнат и Честнат и еще несколько линий, которые должны были пройти по 2 и 3 улицам, по улицам Рейс и Вайн, Спрус и Пайн, Грин и Коттс, 10 и 11 и так далее. Строительство и финансирование этих линий находились в руках могущественных капиталистов, имевших связи в законодательном собрании штата и добивавшихся разрешений, несмотря на бурные протесты общественности. То и дело раздавались обвинения в подкупе. Указывалось, что городские улицы – ценные территории, что следовало бы обложить городские железнодорожные компании дорожным налогом в $1000 с мили. Но главным предпринимателям всеми правдами и неправдами удалось получить нужные привилегии, и множество людей, прослышав о доходах, приносимых линиями 5 и 6 улиц, торопились купить акции. В числе их был и Каупервуд. Как только стало известно о прокладке новых линий на 2 и 3 улицах, он вложил деньги в это предприятие, а несколько позднее и в линии на улицах Уолнат и Честнат. Фрэнку уже мерещилась возможность стать владельцем такой линии, но реальных путей к осуществлению этой мечты он пока не видел. Его контора еще отнюдь не была финансовым Эльдорадо. В эту пору Фрэнк обвенчался с миссис Сэмпл. Свадьба была скромная, без излишнего шума, так хотел Фрэнк, да и будущая его жена нервничала из страха перед общественным мнением. Семья Фрэнка не очень одобряла его выбор. На взгляд родителей, Лилиан была слишком стара для него. Кроме того, перед Фрэнком открывались такие блестящие перспективы, что он мог бы сделать гораздо лучшую партию. Его сестра Анна считала миссис Сэмпл расчетливой и коварной, но это, конечно, было не так. Братьям Джозефу и Эдварду вся эта история казалась очень любопытной, но толком они не знали, какого мнения им держаться. Как-никак, миссис Сэмпл была хороша собой, и у нее водились деньги.